Глава 23. «Ван-Хура!» — вновь рыкнул зверочеловек, и окружающие меня люди с оружием отступили. На миг могло показаться, что это проявление мира, но быстро понял, что нет. Лев тем временем отвел руку в сторону, и в ней появилось необычного вида копье, у которого вместо наконечника был скорее меч. Очень необычная алебарда. Таких мне раньше видеть не доводилось. Лев с воинственным рыком спрыгнул вниз, обрушивая на меня всю свою мощь и ярость данного оружия, а управлялся он с ним очень даже неплохо. Отскочил назад, уходя из-под удара, и тут же рванул вперед, нанося рейхором укол в шею льву. Но его странная алебарда взмыла вверх, блокируя мой удар со звоном металла и высекая сноп искр. Лев тут же ответил мощным рубящим ударом сверху вниз. Используя технику шагов, я ушел в сторону, а алебарда льва тем временем рассекла пару досок на палубе. Ему бы стоило быть поосторожнее с этим, а то еще разрушит свой корабль раньше времени. Тоже, впрочем, можно было сказать и обо мне. От корабля будет мало толку, если мы разнесем его по бревнышку техниками. Значит, сталь против стали. Толстый клинок на конце алебарды с грозным свистом пронесся у меня над головой, а я тем временем заметил брешь в обороне противника и поспешил туда ударить. Рейхор почти достиг его бока, но лев тоже использовал технику шагов, незнакомую мне, и смог увеличить дистанцию, одновременно раскручивая свое оружие подобно мельнице. Понимая, что проигрывает мне в ближней дистанции, лев стал делать все, чтобы не подпускать меня. Его удары были очень размашистые, а стоило мне приблизиться, как отступал он сам, успевая при этом осыпать меня огромным количеством ударов. Тут очень пригодился стиль танцующего дракона. Пусть у меня он выходил гораздо хуже, чем у Мии, не чувствовал я тот правильный ритм, но даже так этого хватало, чтобы уходить из-под атак. Вот клинок копья летит в ноги, и я просто прыгаю, делая кувырок. Вот прямой удар в грудь, и я опускаюсь вниз, пропуская его сверху, и тут же перетекаю в бок, потому что лев опускает копье. Делаю резкий выпад, направляя рейхор в сторону груди льва. Тот отступает на шаг, но странная алебарда с тяжелым клинком уже в движении. Древко вращается, и клинок описывает широкую дугу, вынуждая меня вновь отступить, используя технику шагов. Хорош Лёва, ухитряется закрывать любые бреши. Был соблазн использовать оружейную технику вроде удара, пронзающего душу, но тогда в этой схватке не будет чести, ведь мой противник не использует оружейные техники. Я вновь пытаюсь пройти через его оборону. Лев по-прежнему раскручивает свое копье, стоит мне приблизиться, не подозревая, что я легко могу обойти эту защиту при помощи сдвига. Но опять же, это было бы нечестно. Это дуэль, схватка двух воинов, и даже его подручные не вмешиваются в нее, так что нужно соблюдать правила. Внезапно лев отпрыгивает и поднимает свою мохнатую лапу, ударяя древком копья о палубу. «Махне кяба! Достаточно, чужак!» — с явным акцентом сказал он. Я стоял в стойке, но, видя, что он больше не собирается сражаться, тоже опустил оружие. Чувство опасности также ушло, показывая, что его слова не расходятся с делом, и это никакая не уловка. «Ты сильный воин!» «Спасибо», — ответил ему, поглядывая на его свиту. Она все еще была при оружии и поглядывала враждебно. «Почему ты так внезапно напал?» «Хотел узнать твой анхари, намерение». «Намерение? С помощью битвы?» «Да». «Почему бы просто не спросить?» «Язык лгать! Оружие никогда не лгать!» «И что же сказала тебе мое оружие?» «Что ты сильный воин, что в тебе много ярости, но ты не враг нам. В твоем мече не было желания убить, не было ненависти, лишь наслаждение битвой с достойным соперником. Твои анхари чисты, теперь можно говорить, что Айрван, как ты, делает в пустыне совершенно один». «Я со своим учеником вместе с караваном держал путь в Радриф, но на нас напали. Мы с учеником смогли отбиться, но остальные мертвы. Мы шли к ближайшему оазису, чтобы найти помощь и новых попутчиков. — Радриф, — задумчиво произнес лев, — вы идете на турнир драконьей ярости? — Верно, — подтвердил я, и внезапно лев рыкнул. Рука рефлекторно стиснула рукоять Рейхора покрепче, но нет, это была не злость, а скорее веселье. Он что-то крикнул на своем языке команде, и та стала расслабляться. Некоторые возвращали оружие на пояс, хотя часть все еще смотрела на нас с недоверием. — Тогда тебе очень повезло, чужак, потому что мы тоже направляемся в Радриф. Он подошел поближе и похлопал своей массивной лапой по моему плечу, словно давнего друга. — Вы тоже участвуете в турнире? — Истинно так. Видимо, дух спирали свел нас вместе, — осклабился лев. — Я много слышал о том, что там будут сильнейшие воины Витка. И, судя по тому, как ты владеешь оружием, все истина. «Раз мы направляемся в одно и то же место, то возьмете ли вы меня и моего ученика с собой? Я заплачу». «Кхэ! Рарма Танру!» — махнул он лапой и словно поморщился. «Ты достойный соперник! Разве будет честь брать с тебя плату, словно торговец? Позор мне, если я брошу такого воина в пустыне! Ты, как и я, должен блистать там, на арене!» «Благодарю». Я по-воински поклонился ему. Думаю, многие на вашем месте бросили бы соперника в песках. Если поступать так, то какой вообще смысл становиться воином? Тогда уж лучше идти в убийцы, что режут глотки и травят своих жертв. Нет, воин должен наслаждаться битвой. Она должна быть его супругой. «Что я слышу, Арашин?» — послышался за спиной гневный возглас. Там стояла красивая и воинственная темнокожая женщина с волосами, заплетенными во множество косичек. Она мне напомнила Мару, но только старше лет на 10. «Манья, свет моей души! Акратухасси!» «Аританнарафали!» — ответила она ему, гневно вскинув руку. Дальше они обменивались фразами, и пусть я не понимал смысл, но вот тон... Что-то мне это напоминало. В частности, моих родителей. Отец говорил таким же тоном, когда в чем-то провинился перед матерью. Похоже, эта темнокожая женщина его жена, ну или как минимум возлюбленная. Я едва смог сдержать улыбку. Странная они пара, конечно, но уж точно не мне судить. Наконец спор закончился, и они оба посмотрели на меня. Лев при этом сделал глубокий вдох и выпятил грудь, пытаясь вернуть себе воинственный и грозный вид, но после ссоры с женой это выглядело немного забавно. «Прошу прощения за эту сцену», — сказал он, обращаясь ко мне. «Я Арашин, Данхан, то есть капитан этого славного корабля, и глава прайда покорителей солнца, а это моя прелестная супруга Манья». Женщина поприветствовала меня сдержанным кивком. «Я Натаниэль Крейн, глава дома Крейн из Гаруда». «Гарут? Никогда не слышал». «Это в пятом витке». «Пятом?» — удивился Арашин. «Далеко же ты забрался, Натаниэль Крейн. Но я все равно рад, что дух спирали свел наши пути вместе. Ты говорил, что был вместе с учеником, но где он сейчас?» «Неподалеку. Решил прийти к вам один, убедиться, что вы не враги». «Мудро», — одобрила Манья. «Далеко не все такие радушные, как прайд покорителей солнца. В этих песках есть множество других странников, которые не так дружелюбны, как мы». Ну, учитывая, что вместо того, чтобы разговаривать, предпочли сражаться, с дружелюбием они немного перебарщивают. И все же метод, который избрал Арашин, не лишен своих плюсов. Ведь в бою действительно можно очень многое сказать о человеке. Какие эмоции он вкладывает в оружие, прямолинеен он или использует уловки. Я и сам это всегда замечал, но не использовал как способ определения, кто передо мной. Любопытный зверочеловек этот Арашин, и не менее удивительно, что он женат на человеческой женщине. «Да», — подтвердил лев, — «в этих песках есть множество пиратов и любителей легкой наживы. Не просто же так эту часть пустыни называют барханами смерти». «А еще и другие создания, например, тарриды», — Столкнешься с их странствующим ульем, и убежать будет очень сложно. Торриды. Что-то знакомое. Уж не так ли назывались те странные каменные жуки, что напали на корабль Мейли? В тот момент мы не смогли от них отбиться. Спасло лишь то, что у меня имелась взрывчатка, и я смог уничтожить корабль вместе с их, не знаю, как то существо нужно назвать, маткой, ульем. Плавать они не умели, и, рухнув с небес в воду, быстро пошли ко дну. Рашин на это согласно кивал. «Что ж, раз мы убедились, что они враги друг другу, то зови своего ученика, Натаниэль Крейн, и мы отправимся в дальнейший путь». Причин отказываться я не видел, так что дал знак Руону, который довольно быстро добрался до нас. Дальше я представил его своим спутникам, и команда очень быстро вновь подняла парус. Арашин лично провел нам небольшую экскурсию по своему судну, выделив одну из гостевых кают для меня и ученика. Впрочем, вряд ли я буду много времени там проводить. Раз уж у нас появился транспорт, то весь дальнейший путь я собирался посвятить медитации и попытке открыть узел другой. Я был очень близок к тому, чтобы перейти на второй шаг пятой ступени. Не хватало 4 узлов. Правда, благодаря моей в прошлом двойной системе меридиан, для открытия каждого из них требовалось меньше энергии и усилия, чем обычно. Но это если сравнивать узлы один к одному. На деле же, если смотреть более глобально, энергии мне требовалось больше примерно в 1,5 раза, чем другим воинам того же уровня. Двойное количество узлов силы не делало меня в 2 раза сильнее как раз потому, что они были чуть меньше, чем должны были. «Рашин», — обратился я к капитану, когда мы закончили осмотр этого удивительного судна, в котором было поразительно мало артефакторики. «Сколько примерно мы будем добираться до Радрифа?» «Учитывая, что мы поймали ветер, то 4 дня. Как раз должны успеть к началу записи на турнир. Действительно повезло, что вы встретили нас. Иначе б вы добирались до Радрифа гораздо дольше. Мы и сами сильно припозднились, и я до последнего не был уверен, смогу ли участвовать». «У меня сложилось ощущение, что твоя жена против». «О, да. Она понимает, что воина ведет битва». Но лев внезапно отвлекся, потому что на палубу выбежали дети. Троица детишек лет 5-7, и, что самое примечательное, они были не совсем людьми. Темный, но более светлый, чем у большинства окружающих, тон кожи, треугольные ушки, торчащие на макушке, и длинные пушистые хвосты, а вот все остальное в них было людским. А миг спустя на четвереньках туда выскочил и Арашин, шутливо рыча. Дети весело хохотали и убегали от него прочь, пока не скрылись в одном из проемов, ведущих в трюм. Оказавшись рядом со мной, капитан кашлянул и поднялся на ноги, отряхнув при этом колени. Выглядел он чуточку смущенным, не привык, что гости видят, как он играется с детьми. «Ваши?» — спросил я, указывая на дыру, в которой скрылась ребятня. «Да», — с гордостью объявил он. «Горжусь ими». «Но почему они с вами на корабле? Разве вы не говорили, что эти пески опасны?» «А где же им еще быть? Этот корабль — мой дом, а обитающие тут — мой прайд, моя семья. Да, эти пески бывают опасными, но тем крепче наши руки, ведь от их силы зависит безопасность близких». Пока Арашин все это говорил, троица ребятишек вылезла уже на другой части судна, ближе к носу, и как раз там находился Руон с Хелем. Разумеется, дети не могли проигнорировать появление нового ребенка и столь очаровательного зверя. Волк с радостью присоединился к их беготне, да и Руон, кажется, был не прочь поиграть. Может, он временами и пытается казаться взрослым, но в такие моменты его истинный возраст прорывается. «Как хорошо, что вы появились! Смогу хоть немного от них отдохнуть!» — рассмеялся лев, увидев то же, что и я. «Думаю, это меньшее, что мы можем сделать, чтобы оплатить путешествие». Арашин рассмеялся, рыкнув в конце. «А у вас, глава, есть семья?» «Жена». «А дети?» «Нет, пока нет». «Это нужно исправлять. Дети — это цветы жизни, наше будущее. Зачем жить, если нельзя оставить кому-то результат своих трудов?» Арашин скрестил руки на груди и с гордостью посмотрел на свое потомство. «Думаю, вы правы, но пока не лучший момент. Слишком много врагов, слишком много опасности. У сильного и талантливого воина враги будут всегда, а опасность, подобно тени, неотрывно будет следовать за ним. Семья — это то, что делает воина сильнее. Кто-то скажет, что они слабость, но я верю, что это сила. За каждого из них, — говорил он, смотря на детей, — я буду рвать глотки и преодолевать себя. Сделаю невозможное, чтобы они были в безопасности, не жалея себя. Семья заставляет тебя быть отважным и решительным. — Хорошие слова, — кивнул я. — Рад, что мы понимаем друг друга, — осклабился лев. — Ладно, пойду немного отдохну. Чувствуйте себя как дома на борту.